Глава 23, в которой мадам Клеопа устраивает пожар. Триш и Рекс прямо с утра попали полуфазе под горячую руку. Вредный старикашка заставил их подметать металлическую стружку на полу цеха сборки дирижаблей. Брагим, узнав об этом, запротестовал. «Я дал им другое задание. Нужно разгрузить ящики с запчастями», — заявил он. «Сначала пусть наведут здесь порядок», — настаивал на своем полуфаза. «Я так решил». «А кто тебя спрашивал, старый ты олух?» Полуфаза тут же выставил кулаки. «Иди сюда, никчемный мужик, я намну тебе бока». «Что?» — расхохотался Брагим. «Да у тебя силёнок не хватит». Он поднял с пола валявшуюся неподалеку бутылку и снова разбил ее о свою голову. «А вот у меня вполне. Иди сюда, заячья душа, я тебе наваляю». Старики начали скакать друг перед другом, словно два разъяренных петуха. Триш переглянулся с Рексом. «Наверное, мы со стороны выглядим так же, когда ругаемся». «Ты точно», — кивнул Рекс. «Я нет». «Все потому, что ты меня все время унижаешь». «Да это ведь ты постоянно ко мне цепляешься». «А ты делаешь все, чтобы Дарина в тебя влюбилась», — заявил Триш. «Будто ты сам этого не хочешь», — рассмеялся Рекс. «Пока ты не появился, у нас все было в порядке. Видимо, не все, раз она теперь больше любит меня». «Что?» Триш разозлился не на шутку. «Да я тебе сейчас...» Мальчишки уже вскинули кулаки, но тут дверь цеха распахнулась от мощного пинка, и в помещение вошла мадам Клеопа Анубис. Одной рукой она прижимала к себе Рапузана, а другой пыталась запихнуть в него здоровенный кусок копченого мяса. «Стоять!» — громогласно рявкнула старушка. Все четверо так и замерли. «Это так вы строите мой дирижабль?» — разъярилась Клеопа. «А ну, живо за работу, бездельники! Мало мне проблем с невестой моего обалдуя сына, так и еще и вы хлопот доставляете!» Полуфаза вытащил из кармана папиросу и спички. Старушка стремительно повернулась и, размахнувшись, выбила папиросу у него изо рта. «Не сметь курить в моем присутствии! Я не желаю, по твоей милости, травиться дымом!» Она замахала тощей кривой ручонкой перед своим лицом, разгоняя клубы дыма. Отлетевшая в сторону папироса шлепнулась на большое масляное пятно. Пол вспыхнул мгновенно. Языки пламени побежали во все стороны. Триш и Рекс ошарашенно уставились на огонь. Полуфаза и Брагим замерли, как вкопанные. Дорожка огня устремилась к стоящему неподалеку дельтаплану, и мгновение спустя он запылал, словно огромный факел. Еще через пару секунд конструкция взорвалась, разлетевшись на множество пылающих обломков. Мадам Клеопа подхватила свои юбки и бросилась бежать. «Тушите!» — завопила она на ходу. «Чего встали, бездельники?» Кот Рапузан самодовольно поглядывал на несостоявшихся драчунов из-за ее плеча. Рабочие забегали по территории, как потревоженные муравьи. Откуда-то прикатили водокачку, размотали шланги. Вскоре пожар был потушен. Когда последние языки огня залили водой, Клеопа удовлетворенно кивнула. «Молодцы, справились, как и всегда». «Что?» — не понял Триш. Он повернулся к полуфазе. «Как и всегда? И частенько у вас такие пожары?» «Да почти каждый день», — спокойно ответил старик. «Это же пустяки, дело житейское». Клеопа Анубис сунула Рапузану под нос очередной кусок мяса. «Кушай, мой сладенький, поправляйся», — сказала она. «Самой мне нельзя есть эти вкусности, но тебе можно». Триш повернулся к Рексу. «Для них пожар — это пустяк», — недоуменно шепнул он. «У меня одного ощущения, что я попал в сумасшедший дом». «Нет», — покачал головой Рекс. «В последнее время меня не покидает то же самое впечатление». Позже полуфаза отвел Триша в сторонку. «Это даже хорошо, что так вышло», — сказал он. «Что?» — не понял парень. «Что Клеопа устроила пожар?» «Что твой приятель работает в паре с Брагимом», — уточнил старик. «Ты в хороших отношениях с этим мальчишкой?» «Б...» Более-менее, когда не пытаемся друг другу навешать. «Лучше подружись с ним», — сказал мастер. «Брагим наверняка будет делиться с ним своими планами, а ты будешь выведывать их у своего дружка и пересказывать мне». «О каких планах речь?» — поинтересовался Триш. «Если мы вовремя построим дирижабль и дельтаплан, мне светит повышение, а этот старый болван метит на мое место. Он наверняка начнет строить козни, чтобы заполучить мою новую должность. Так что держи ухо востро». «Хорошо», — пообещал Триш. «А теперь пойдем». Полуфаза потащил ученика за собой. «Нам и впрямь пора браться за дело, а уборкой займетесь позже». «Какой уборкой? Весь ваш мусор сгорел». «Иногда мы именно так и наводим порядок», — хохотнул старик. И работа закипела. Полуфаза, Триш и еще несколько рабочих занялись дирижаблем. Дело оказалось для парня весьма полезным. Он узнал, как строится кабина для летчиков и пассажиров. Увидел, как склепываются между собой листы железа. Полуфаза хоть и был сварлив, но оказался настоящим мастером своего дела. Под его руководством строительство шло очень бойко. «Чтобы не ударить молотком по пальцам, нужно держать его двумя руками», — учил он Триша. «А кто будет держать заклепку?» — уточнил тот. «Ты кто же еще? Если и врежу, то по твоим конечностям». Тем временем Брагим руководил другой бригадой, в которую входил Рекс. Они перерыли всю заводскую свалку, нашли подходящие запчасти и начали делать из них небольшой дельтаплан. Каждую деталь очищали от ржавчины, исправляли вмятины и красили свежей краской. После этого железки выглядели как новые. Очень скоро дельтаплан обзавелся новыми крыльями и пропеллером. Старый мастер даже прицепил к нему настоящий пулемет. «Для солидности», — заявил он. «Когда мы воевали на гражданской войне, у каждого дельтаплана имелось такое оружие». «И что, он заряжен настоящими патронами?» — испугался Рекс. «Смеешься, что ли?» — скривился Брагим. «Откуда у нас деньги на настоящие патроны? Он заряжен холостыми, чисто для участия в параде. Грохоту будет много, но ни в кого не попадешь». Первая половина дня пролетела незаметно. В обед Клеопа накормила всех густой, вязкой овсяной кашей, больше напоминающей клейстер. При этом она вовсю расхваливала свой кулинарный шедевр, уверяя, что нет в мире более полезной еды. После обеденного перерыва мальчишки встретились во дворе завода. «Снова полезешь драться?» — хмуро осведомился Рекс. «Ну почему ты всегда норовишь вывести меня из себя?» «Да с этим и пятилетка справится. К тому же, если бы не это, у меня бы уже крыша поехала от всех мыслей, которые посещают мою голову». «Ты еще и думаешь о чем-то?» — удивился Триш. «Вот так новости!» «Мне давно следует быть в одном месте», — признался Рекс. «Там меня ждет король Гамет, а я торчу на этом заводе. Мои друзья уже, наверное, с ума сходят от беспокойства». «Неприятная ситуация», — согласился Триш. «Ну, потерпи еще немного, мы обязательно выберемся отсюда». Рекс осторожно на него покосился. «Ты неплохой парень, Триш», — немного погодя сказал он. «Так и быть, я больше не буду тебя задирать». «И от Дарины отстанешь?» «Нет, она ведь мне действительно нравится, но особо усердствовать не буду. Пусть она сама выберет, с кем хочет встречаться». «Пусть», — тяжело вздохнул Триш. Он был согласен на такой вариант развития событий. «Вот и славно», — улыбнулся Рекс. «А то мне совсем не хочется тебя лупить. Я тоже драться сейчас не очень хочу». Триш погладил себя по набитому животу. «Я так хорошо поел, хоть нас и кормили какой-то низкокалорийной гадостью». Рекс облегченно вздохнул и присел на перевернутую железную бочку. «Кстати, Брагим сказал мне не спускать с тебя глаз», — сказал он. «Полуфаза просил меня о том же. Он считает, что твой наставник хочет занять его место». «А Брагим думает, что этого добивается твой», — рассмеялся Рекс. «Как у вас обстоят дела с дельтапланом?» — спросил Триш. «Он уже почти готов. Мы же собираем его из готовых частей. А ваш дирижабль?» «Заканчиваем. Осталось только накачать баллон газом. На завтра полуфаза планирует первые испытания». «Он возьмет тебя с собой?» «Попрошу его об этом. Только не знаю, согласится ли», — с сомнением проговорил Триш. «Есть у меня одна идея», — признался Рекс. «Тебе нужно попасть на дирижабль, а мне на дельтаплан. Давай натравим стариков друг на друга. Таким образом, оба будут плясать под нашу дудку». «Что ты задумал?» — заинтересовался Триш. «Могу поделиться», — улыбнулся Рекс. «Ладно», — кивнул мальчик. «Объединим наши усилия. Чтобы выбраться отсюда, я готов на что угодно. Но если ты снова начнешь ко мне цепляться, когда все закончится, я все-таки тебя побью». «Буду ждать». И оба рассмеялись.